Подвиг. Дорогие М и П, я не могу выполнить вашу просьбу. Не во власти суть. А если бы вы спросили моего совета по задуманному вами делу, то я бы не советовал вам сейчас это делать. Монашество – это ведь не только одежды, но и сугубый подвиг жизни. По состоянию своего здоровья М. уже не может связать себя монашеским подвигом. Вам обоим сейчас Господь дал путь ясный и краткий ко спасению. М. без ропота нести тяготу болезни, а вам, ее супругу, также без ропота ходить за больной женой. Донесите до конца подвиг своей супружеской жизни, а будущее, когда один из вас уйдет, определит Господь.